Глава 15. Кошка. Жарко. Что-то придавило меня к земле так, что нельзя пошевелиться. Все попытки освободиться тщетны. Магия не подчиняется. Темно, хоть глаз выколи. Чувствую вокруг головы воду. Она все прибывает. Пространство сужается. Еще немного, и мне будет нечем дышать. Меня захлестывает паника. «Все в порядке, Кана. Я просто пришла за тобой», — раздается голос сестры из темноты. Чувствую прикосновение ее холодных пальцев к моему лицу и понимаю, что вокруг меня не вода, а ее кровь. Вскрикнув, резко просыпаюсь. Меня бьет мелкая дрожь. На улице темно, а Дея забыла закрыть окно. В комнате ужасно холодно. С раздражением спустилась и потоком ветра захлопнула окно. Ни Деи, ни Равены в комнате нет. Ладно, последняя, но Дея-то куда подевалась? Уснуть уже вряд ли смогу, поэтому зажгла свечи и оделась. Может, почитать? До занятий наверняка еще слишком долго. Попыталась найти в своих стопках нужную книгу по воде. Но она куда-то запропастилась. Гора книг свалилась на пол. С еще большим раздражением подняла их в воздух и свалила кучей на стол. Видимо, книга осталась в классе. Схватила верхнюю одежду и решила прогуляться за ней. Главное, не попасться на глаза Ферет. Осторожно выскользнула из комнаты и начала красться по коридору. В комнате смотрительницы горел свет. Это плохо. Неожиданно главная дверь открылась, и внутрь завалилась растрепанная Равена. «Ты чего здесь делаешь?» — с подозрением спросила она. «Тебе какая разница? Ты же не рассказываешь, где пропадаешь? Хотя выписалась из лазарета еще позавчера», — прошептала я в ответ. Равена кинула на меня безразличный взгляд. Почувствовала, как закипаю изнутри. «Неужели так сложно рассказать о своих тренировках?» Дверь в комнату Ферет резко распахнулась, заставив меня отскочить на пару шагов назад. «Доброе утро! А мы тут... это...» Все оправдания покинули голову. «В мою комнату! Живо!» — пробормотала она и скрылась. Пришлось послушаться. Неохотно зашла к ней и встала у стены рядом со столом, ожидая очередной головомойки. Я решила, что лучшая защита — нападение, поэтому начала говорить первой. «Да я даже выйти не успела! И вообще хотела только книгу из класса забрать! Желание учиться у нас теперь попрекается?» «Катра, помолчи минутку!» — прикрикнула она. Замолчала и присмотрелась. Ферет выглядела необычно. Какая-то она сейчас слишком бледная и взволнованная. «Что-то случилось?» — уточнила Равена. Ферет задумалась. Хоть она нас и позвала, но, кажется, пока не решила, как стоит поступить. «Может, хватит тянуть?» «Если помощь требуется, то нужно уметь просить, а не сидеть и строить из себя невесть что!» — взорвалась я. «Помощь нужна не мне», — медленно произнесла она. «Тогда кому?» — на секунду задумалась, а потом прищурилась. «Да я вляпалась!» Равена перевела на меня недоуменный взгляд. «Ее не было в комнате, когда я проснулась, а наша аристократка обычно по ночам не шляется», — пояснила я. Ферет кивнула, но рассказать суть дела не решилась. Ее поведение начало меня злить. «Какое право имеет ответственная за нас сидеть здесь и думать неизвестно о чем, когда надо срочно спасать ученицу? Если у меня и было к Ферет какое-то уважение, то сейчас оно исчезло без следа. Слушай сюда. Либо ты сама поднимаешь задницу и поможешь Дее, либо немедленно скажешь нам, где ее искать», — рявкнула я. Ферет поморщилась от моего тона, но не возразила. Видимо, происходящее ей тоже не нравилось. «Ее дедушка умирает. Она отправилась в Вирику», — неохотно ответила Ферет. «Чудно!» — профырчала я и вылетела из ее комнаты. Равена догнала меня на улице. «Не ожидала, что ты тоже пойдешь». Все еще не остыв, проворчала я. «У меня есть свои причины», — туманно отозвалась она. «Магические камни! Почему Ферет так себя ведет?» Успокоиться никак не получалось. «Из-за сны», — ответила Равена. «Она тут при чем?» — резко спросила я. Равена задумчиво замолчала. Когда я уже всерьез думала ей врезать, она сказала. «У меня нет доказательств, но я знаю, что Сней недолюбливает мать Деи». «Это не значит, что нужно так обращаться с Деей», — рявкнула я. «Не значит для тебя», — спокойно поправила меня Равена. «Если ты продолжишь орать, то нас заметят и непременно остановят». С неприятным хлопком закрыла рот и сжала зубы. «Равена не права. Глава Ковина нужна нам для защиты тех, кто не может постоять за себя сам. А Ковин в этом помогает. Арахна занималась этим всю жизнь и передала это право Сней. Не может она подвергать почти ни на что способную ведьму такой опасности, как поход ночью в не очень дружелюбный дом. Мы переместились к Вирике. Я рванула в сторону деревни, но Равена резко схватила меня за локоть. «Чего?» — процедила я. «Присмотрись», — напряженно попросила Равена. Скинула ее руку и сосредоточилась. Спустя пару мгновений почувствовала присутствие кирасиров около горы. «Ты же не думаешь, что...» «О, нет!» — произнесла я и побежала в ту сторону. Как только ступила под своды пещеры, призвала гримуар и, не думая, активировала взрывное заклинание. Магия прилила к пальцам. Щелкнула ими, и взрыв разметал по сторонам камни. «Катра!» — недовольно воскликнула Равена, но я ее проигнорировала и влетела в ближайший проход. Кирасир заметил меня позже, чем я его. Это дало мне возможность создать новый взрыв. Его впечатало в стену. Равена тут же послала ему в голову огненную стрелу. «Почему я сама не додумалась?» Мое внимание привлекло движение в маленькой клетке. Села на корточки и тут же узнала растрепанную, грязную и замерзшую Дею. Через несколько минут ее уже освободила и помогла вылезти из клетки. Вид у нее оказался куда более болезненным, чем думала. Ее пару раз качнуло. Дея намертво вцепилась в мою руку. «Моя мама у них! Надо спасти ее!» — произнесла она. «Не вопрос», — самоуверенно ответила я. «Нет, мы уходим», — покачала головой Равена. «Иди, если хочешь, я справлюсь одна», — раздраженно сказала я, переглянулась с Деей, и мы поспешили в другой проход. «Катра, некого уже спасать!» — снова крикнула Равена. Слушать эту трусиху не хотелось. Воодушевленная первой победой над кирасиром, я смело ворвалась в более просторную часть пещеры и замерла. Открывшаяся картина не захотела укладываться в голове. Будто мой кошмар кто-то воплотил в жизнь. Я видела мать Деи только пару раз, и ни за что бы не узнала ее сейчас, если бы точно не знала, что это она. Весь пол пещеры залила ее кровь. Тело взрослой ведьмы лежало в центре на каменном помосте. Ее конечности неестественно изогнулись. Голова запрокинулась. Глазницы кто-то выжег. Рот Этисы застыл в безмолвном крике с вырванной челюстью. Она точно мертва. Я неосознанно сделала шаг назад. Дея закричала и упала на колени. Мечник атаковал так быстро, что даже толком увернуться не получилось. Он задел мне плечо, когда я оттолкнула Дею в сторону. Он сделал еще один выпад. Попыталась защититься огнем, но он с легкостью его разрубил. Рядом с моим гримуаром пролетела стрела, задев корешок. Тело пронзило боль, выбив воздух. Начала задыхаться. Мечник снова атаковал. Ушла от удара, больно ударившись спиной о стенку пещеры. Заметила, что другой кирасир занес алебарду над головой Деи. «Садея!» — крикнула я, чтобы привлечь ее внимание, но ничего не вышло. Дея продолжала сидеть на камнях, уткнув лицо в колени. Очередная стрела оцарапала мне лицо. Время будто замерло в ожидании очередной жертвы. Поток воздуха неожиданно откинул кирасира с алебардой от Деи. «Катра, выведи Дею отсюда!» — приказала появившаяся из прохода Равена. «Легче сказать, чем сделать!» «Между ней и мной минимум 3 рядовых кирасира». Попыталась сбить мечника с ног с помощью магии земли, но она отозвалась слишком слабо. Равена поняла мою идею, и пещера тут же затряслась. Я поднырнула у мечника под рукой и побежала к Дее. Все ее тело содрогалось от рыданий. Рывком поставила ее на ноги и заметила лучника. Попыталась заслонить Дею от стрелы, которая прошла мимо, ударившись в воздушную стену Равены. Я шустро потащила несопротивляющуюся Дею на выход. Перед нами встал кирасир с щитом. До того, как успела сообразить, что происходит, он вскрикнул и выронил щит. Его кожа облезла, будто ее кто-то расплавил. На пол пещеры потекла свежая кровь. Кирасир продолжал кричать. «Алекс!» — в ужасе позвал его лучник и подскочил к товарищу. Не прошло и пары секунд, как он тоже начал повторять судьбу щитовика. «Держись подальше от той ведьмы!» — распорядился мечник, указав на Равену, что стояла позади таявших кирасиров. Воспользовавшись замешательством, выскользнула в проход, а из него — из пещеры. «Стой! Там мама!» — тихо прошептала Дея. «Прости, но мы потеряли преимущество», — неохотно ответила ей. Я усадила Дею на снег, дрожащей рукой провела по письменам в гримуаре и попыталась сконцентрироваться. Надо срочно переместить нас к Виджестике. Магия поддалась не с первого раза. Когда уже была готова к перемещению, из пещеры выбежала Равена. Протянула ей руку, и как только она схватилась, переместила нас. Приземление вышло неудачным. Я лицом впечаталась в дерево. Все же с перемещением надо потренироваться побольше. «Нам нельзя! Мама!» — проскулила Дея. «Она умерла», — жестко ответила Равена. «Но...» «Если ты тоже хочешь умереть, то не втягивай в это меня. Я не нянька и не спасительница», — неожиданно злобно воскликнула Равена. «Слушай, ты бы помягче. Дея...» «Если ты считаешь, что поступила умнее, то нет. Это из-за тебя вы обе чуть не погибли», — произнесла Равена, посмотрев мне прямо в глаза. Снег, сыпавшийся с неба, замер в воздухе. Впервые Равена была настолько сильно рассержена, что начала влиять на окружение. Мой язык будто засох. Совсем нечего ей возразить. Мой поступок оказался глупым и безответственным. «Что же мне теперь делать?» — тихо спросила Дея. «Стать сильнее, либо умереть», — жестко ответила Равена и пошла по направлению к Виджестике. Я сжала руки в кулаки, поняв, что эти слова относятся не только к Дее. Моя магия оказалась совершенно бесполезной в реальном бою. Однако как Равена смогла убить тех двух кирасиров? Что это за магия? Мне хотелось спросить ее о многом, но сейчас я недостойна ответов.